Угнаться за Ирдисом Эвалио оказалось не просто даже могучему Праду. Эльф не шел, а будто бесшумно скользил по воздуху, не замечая ни корней, ни коряк, коими изобиловало то подобие тропинки, по которой они пробирались. Угрюмый нар нависал над ними, давя на плечи, словно тяжкая ноша. Лес не отрывал от трех пришельцев своего холодного, изучающего взгляда. Казалось, ему нет никакого дела до одного из своих чад. Ирдис ведь так и не получил помощи. А вот человек, гном и орк его неожиданно заинтересовали. Впрочем, едва ли здесь уместно было слово «заинтересовали». Лес не оставлял без внимания ничего из происходившего в его пределах. Ирдис несколько раз оглянулся, он постоянно отрывался от путников, устало спотыкавшихся на тех местах, что эльфу представлялись совершенно ровными. «Эй, погоди!» – наконец не выдержал Сугутор. «У меня сейчас брюхо взвоет от голода. Если я немедленно не поем, можете меня хоронить?» Фес в душе был совершенно согласен с гномом. Их собственные припасы кончились на третий день пути через Нарн. А добыть в зачарованном лесу им ничего не удавалось, несмотря на всю похвальбу гнома и проклятие Прада. Последняя схватка с неведомыми тварями потребовала всех сил без остатка. Ни гном, ни орк, как обычно, не задали Фесу ни одного вопроса. Если мэтр сочтет нужным, он сам все расскажет. Эльф, судя по всему, прямо-таки умирал от желания вытянуть из своего спасителя все мыслимые подробности, но ему приходилось смирять свое любопытство. Тропа вела дремучими черными борами, карабкалась по крутым увалам, оставляя позади темные моховые туши дремлющих болот. Эльф уверенно шел на юго-запад, в самую глубь Нарна. Однако Фес не мог не чувствовать известной неуверенности их проводника. Ирдису по-прежнему очень-очень-очень не хотелось вести черного мага к самому сосредоточию силы Нарна. Сугутор шагал перед Фесом. Прат замыкал шествие, обычный их походный порядок. Маг тяжело опирался на посох. Путь через Нарн требовал от него не только телесных усилий. Глубокие вибрации силы, рождавшиеся впереди и в глубине великого леса, отзывались болезненной дрожью во всем его теле. Избавиться или защититься от этой боли он не мог. Слишком велика была мощь леса, слишком стара и уверена в себе. Слишком привыкла она играть с неведомой силой, незнамо как оказавшейся здесь в ее распоряжении, чтобы обращать внимание на боль какого-то ничтожного смертного. И не стоило раздражать неведомого хозяина этих мест, даже своей попыткой защититься. Тем более, что хозяин, увы, не существовал в обычном смысле этого слова. Ирдис пропустил слова Сугутора мимо ушей, знаешь, шел себе и шел, словно пытаясь хоть этим залечить уязвленную гордость темного эльфа. Эти трое видели его слабость, его бессилие, они спасли ему жизнь. Не надо было обладать даром чтения мыслей, чтобы понять, что творится сейчас у него на душе. Прат за спиной Феса что-то злобно проворчал сквозь зубы. Не слишком лицеприятное об эльфах вообще, и именно об этом эльфе в частности. Поступок более чем неразумный, если учесть, где они сейчас находились. Неясыть напрягся. Однако великий лес то ли попросту не обратил внимания на возмущение одного ничтожного муравья в своих пределах, то ли счел за благо до времени не выказывать своего возмущения. В Академии о Нарне рассказывали всякое. И правду, и отчаянные небылицы. Болтали о сказочной красоте дворцах и о темных пещерах, о домиках-гнездах на вершинах высоких, поднимавшихся до самых облаков деревьев. Шепотом передавали наидостовернейшие сведения о скрытых лесом древних руинах, где забытые всеми лежат сокровища, награбленные еще старыми хозяевами Эгеста, некогда молодого разбойничьего королевства, еще не распавшегося на десятки мелких и мельчайших герцогств, графств и баронств. Мелькали в рассказах ведьмы, упыри, волшебники-самоучки из тех, кто не смог или не захотел стать студиозусом почтенной Академии Высокого Волшебства. Нарн в потоке этих рассказов представал истинной терра-фантастика, землей сказок и чудес. При этом почему-то никому не приходило в голову поинтересоваться, как же там все обстоит в действительности у самих темных эльфов, кои всегда имелись среди околитов Ордоса. Увиденное Феса слегка разочаровало. Не было никаких небеса подпирающих деревьев. Да, сосны и ели здесь оказались куда выше, чем в иных местах. Но все-таки не настолько, чтобы дотягиваться до облаков. Да, все здесь выглядело мрачнее, чем, к примеру, в тех же лесных кантонах. Здесь обитала незримая для простых смертных сила. Но ничего из поражающих воображение студиозусов вещей Фес тут пока не видел. «Эй, Ирдис! Ну так что насчет пожрать?» – взмолился тем временем гном. «Ей-ей, взвою сейчас с голодухи! Уже ли у тебя там ничего не завалялось, заплечники?» Эльф остановился, неспешно повернул голову, в упор взглянул на осекшегося Сугутора. «Какая тут тебе еда, гноме?» – прошипел Ирдис. «У нас за плечами смерть, точнее, даже не смерть, а нечто похуже смерти. И как можешь ты...» «Ух!» – опомнился Сугутор, выразительно поигрывая топором. «Хуже смерти, дрожайший эльф, да не затупятся вовек твои уши. Может быть, только голодуха. Сиречь смерть голодная. И вот она-то меня как раз сейчас и настигнет. Куда раньше этих самых врагов? Жрать я хочу, жрать и весь сказ». «Погоди, Сугутор, эльф-то дело говорит», — вступил в разговор орк. «Да жратвы ли нам сейчас? Или ты не понял, что надо к потаенным камням успеть прежде, чем нас дикая охота схарчит?» «Как ты сказал?» Ньезать невольно отвлекся от черных мыслей. «Дикая охота? Человечьи скелеты верхом на конских костяках, скачущие по небу?» Эта самая дикая охота довольно подробно описывалась в книгах по некромантии. Но сейчас Фес не чувствовал в преследовавших маленький отряд врагах ничего даже отдаленно похожего. Орк ухмыльнулся, обнажив отменной белизны клыки. «Никак нет, мэтр, совсем не то же самое. Про ту охоту небесную мы на Волчьих островах не понаслышке знаем, поверьте уж. Видели мы эту охоту, во всех видах видели. Да и не только видели. А чародейники наши даже и отпор давать научились». Не удержался эльф. «А что?» – Прат пожал могучими плечами. «Так оно все и было. Кого хошь у нас на островах, спроси». «Ты не отвлекайся», – строго сказал Фес. «Что там за дело с дикой охотой, которая на самом деле не дикая охота?» Прежде чем ответить, Прат несколько раз оглянулся, словно рассчитывая обнаружить эту самую охоту прямо у себя за плечами. «Дык, мэтр, дело-то все в том, что видел я три раза эту дикую охоту, дома еще на островах. И запах ее... нет, не запах». Прат скорчил гримасу, пытаясь подобрать нужное слово. «Короче, след, тень... ну, не знаю я, сдался он наконец». «Пропусти», – неторопливо бросил Фес. «Давай, Прат, к сути, пожалуйста». «К сути, мэтр, как есть, к самой сути и подбираемся». «Так вот, сродни они друг другу, вот именно следом своим, который не есть след или тень, которая вовсе и не тень, сродни, но не более, как у нас говаривают, все родство пива из одного ковша пили». «Из одного ковша», — встрял со своими сомнениями гном, хотя его мнение никто не спрашивал. «Можно подумать, ты сам с ними бражничал». Прат только оскалил клыки и досадливо затряс головой. «Мол, что с тобой говорить, пустоголовым?» «Из одного ковша пили», — упрямо повторил орк, переводя взгляд на Феса. «Виноват я, мэтр, только сейчас сообразил, что к чему». «Ну, хорошо», — сказал Ньясыть. «То есть, как тебя надо понимать, что на наших сегодняшних приятелей может подействовать то же, что и на вашу дикую охоту?» Орк несколько раз кивнул. «Именно так, мэтр, именно так». «А ты можешь что-то из вашей магии вспомнить?» – спросил Фес. «Владеешь чем-нибудь?» «Владеть-то владею, но...» – Прат виновато развел руками. «В ход пустить не могу». тут не могу», – сразу поправился он, глядя на сдвинувшиеся брови Феса. «Это ведь Нарн, сами знаете, мэтр, тут чужую магию не больно любят. Вам они, конечно, преград поставить не могут, силенки не те, а вот мне запросто». «Да что ты такое несешь?» – снова возмутился эльф. «Силенки не те. Да Нарн великий, если хочешь знать, может...» «Тогда что же он эту охоту, что за нами пустилась, назад не завернет?» – ухмыльнулся орк. «Что же твой лес тебя ей на съедение бросил?» От лица эльфа, и без того не по-человечески бледного, отлила последняя кровь, а глаза опасно сузились. Фес не успел даже рта открыть, а между Прадом и Эволю с шариком живой ртути вкатился гном. «Эй-эй-эй, хорош, хорош, спорщики! Ты, почтенный эльф, давай дорогу показывай. Так уж и быть, на ходу пожую корешок какой. А то нам до твоих камней небось еще топать и топать, а погоня-то она небось близко». Эльф едва слышно вздохнул, гася гнев. Как-то очень невесело покачал головой и снова вздохнул. «В том-то и дело», – неожиданно тихо сказал он, обращаясь к Праду и не трогаясь с места. «Лес не стал мне помогать, не дал защиты. И потому, кто знает», – он опустил голову, устало махнув рукой. «Может, нам сейчас лучше разойтись. До потаенных камней немного уж осталось. Направление я вам дал, не собьетесь. Особенно», — эльф взглянул на молодого чародея, «если ты, господин некромант, их сам почувствуешь. А мне, наверное, в другую сторону. Тварей этих из Нарна уводить». Наступило неловкое молчание. «Эй, ты что, брат эльф, помирать никак собрался?» — сполошился Сугутор. «Нет уж, ты это брось, мы с мэтром очень не любим, когда при нас кто-то умирает. Это, знаешь ли, вредит душевному равновесию». «А вообще, хватит болтать!» – внезапно побагровев заорал гном, да так громко, что с деревьев им на головы посыпались сухие листья. «Пошли, под поркой шахтной не стой!» Как ни странно, эльф выслушал запальчивые слова и вопли Сугутора совершенно спокойно. «Ты не понимаешь, и вы все не понимаете, лес всегда помогал нам. Когда не справлялись наши луки и мечи, в дело вступала его сила. И тварей, подобных этим, Нарн никогда не оставил бы без внимания. Ты прав, орк, лес никогда не дал бы им разорвать меня, ибо этот враг превыше моих сил и моего оружия. А раз лес отказался от меня, не помог даже в малом, значит, мне пришло время умирать. Дерево сбрасывает листья, чтобы пережить холода, и лист не может сетовать, ибо таков порядок вещей». «А кто тебе сказал, что лес оставил тебя без помощи?» – делано удивился гном. «Он ведь вывел нас прямо к тебе. Это ли не помощь? Мы ведь могли пройти мили южнее или северней». Эльф изумленно вскинул брови, верно никак не мог смириться с подобной трактовкой помощи великого Нарна. «Ну хватит», — наконец не выдержал Фес. «Идем, почтенный Ирдис, я даю тебе слово. Пока мы живы, эти твари до тебя не доберутся. Только давай не будем терять больше времени, иначе у нас тут вот-вот появится компания. Идемте уже все, идемте, хватит пререканий, Прат. Рассказывай все, что знаешь». «Слышал, брат эльф, что мэтр сказал?» Сугутор топнул на Ирдиса ногой. «Он тебе дал свое слово. Понимаешь, ты неразумный, слово некроманта». На скулах эльфа вспухли и затвердели желваки. По бледному лицу вновь разлился румянец. Эволю быстро, отрывисто кивнул и прежним легким, упругим шагом устремился вперед, не то скользя по земле, не то паря над ней. Человек, гном и орк заторопились следом. «А пожрать-то все ж небось стоило, раз уж все равно останавливались, разговоры разводили», – пробурчал Сугутор, перекидывая топор с одного плеча на другое. «Говори, не говори, а в брюхе-то, как ни крути, пусто». Ему никто не ответил.